36. Сам Катарак бежал к царице бригантов по имени Картимандуя, рассчитывая найти у нее пристанище. Но так как поверженный, беззащитен, он был закован в цепи и выдан победителем. Это произошло на 9-й год после начала войны в Британии. Примечание 17-е, то есть в 52-м году нашей эры. Конец примечания. Отсюда молва о нем, перекинувшись на острова и распространившись в ближних провинциях, достигла также Италии, и здесь все хотели увидеть того, кто в течение стольких лет презирал наше могущество. Имя Катарака не оставалось безвестным и в Риме, и Цезарь, превознося свой успех, тем самым возвеличил славу побежденного. Итак, созвали народ, словно его ожидало чрезвычайное зрелище. Преторианские когорты в полном вооружении стояли на поле, простиравшемся перед их лагерем. Сначала провели клиентов царя, потом пронесли фалеры и ожерелье, добитое им в войнах с другими народами. Затем показали его братьев, жену и дочь, и, наконец, его самого. Униженными были внушенные страхом мольбы всех остальных, но Катарак не взывал к милосердию ни опущенным взором, ни речами, но когда подошел к трибуналу и встал подле него, сказал так –